Марией Марковной Каганович, Эсфирию Гурвич, женой Бухарина. В 20-е годы у них появилось двое детей. Сначала Василий, а потом Светлана. Затем приехал и стал жить у них и сын Яков от первой жены Сталина Екатерины Сванидзе. Он был лишь на 7 лет моложе своей мачехи, которая, однако, любила этого неизбалованного отцовской лаской пасынка. Поскольку Аллилуева работала, с детьми занималась няня. В кремлевской квартире или на даче в Зубалове всегда было много народу, родственников. Кроме родителей и жены, здесь часто бывали братья Аллилуевой Федор и Павел, сестра Анна со своими близкими. Находили себе место и родственники Сталина по линии первой жены. В 30-е годы, после смерти жены, этот шумный хоровод родственников, который он видел нечасто, заметно поредел и распался. Только родители Аллилуевой умрут своей смертью. А многие из близких Сталину людей положат свои головы, как враги народа. Павел, брат Надежды Сергеевны, несколько раз попытается завести с генсеком разговор об ошибочности многих арестов, репрессий, в том числе и близких людей. Но все будет безрезультатно. Вождь слепо верил карающей деснице своей машины безопасности. Сам Сталин, будучи большим руководителем, не смог, да, видимо, и не хотел по-настоящему заниматься воспитанием своих детей. Он их и видел так крайне редко. В отдельное воскресенье, когда их привозили на дачу или на юг, где генсек до войны неоднократно отдыхал в Сочи, Ливадии или Мухолатке. Это, к сожалению, не столь уж редкий случай, когда у крупных исторических фигур вырастают дети ущербные уже в силу того, что их родители знаменитости. Дети мало что знали об отце. Василий, по свидетельству Светланы, однажды ей выдал тайну. «Знаешь, наш отец в молодости был грузином», по-детски непосредственно выразив мысль о сильном обрусении отца. Наиболее трагически сложилась судьба старшего сына Сталина, Якова. У него были тяжелые отношения с отцом, который считал его слабым человеком и, как оказалось впоследствии, ошибался. Сталин был недоволен выбором Яковом первой, да и второй жены, Юлии Исааковны Мельцер. От этих браков у него осталось двое детей. Светлана Аллилуева вспоминает, что Яков, доведенный до отчаяния холодным отношением отца, даже стрелялся. Но пуля, к счастью, прошла на вылет, и он остался жив, хотя долго болел. Сталин, увидев после этого случая сына, лишь издевательски бросил ему: «Ха, не попал». Все, особенно Надежда Сергеевна, были потрясены ледяной безжалостностью Сталина. Будучи политическим деспотом, он таким же оставался и дома. Другое дело, что Сталин, общаясь с руководителями, принимая делегации, выступая на совещаниях, беседуя с деятелями культуры, мог умело перевоплощаться. Назвав уже однажды Сталина за эту способность великим артистом, я подумал, не обижаю ли невольно представителей этой древней и великолепной профессии. Может быть, эта способность быстрого с умыслом перевоплощения дает основание назвать Сталина великим лицемером. Яков, с согласия отца, закончил транспортный институт в Москве. Работал на электростанции завода имени Сталина. Что чувствует человек, работая на предприятии, носящем имя, живого отца.